Совет собрался в самом широком составе, но полковник присутствовал только один. «Диспозиция завтрашнего дня». Наполеон склонился над картой. Маршалы обступили стол, стараясь не пропустить ни слова. Коронели остался тихо стоять в углу, понимая, что очередь до него еще не дошла. «Корпус маршала Нея атакует королевский бастион. Прорваться здесь невозможно, несмотря на то, что всем кажется, будто это самое слабое место в обороне. Напротив, тут сосредоточены лучшие силы русских. И потому ваша задача, маршал, убедить противника, что мы намерены войти в крепость именно здесь, и заставить его держать основные резервы поблизости». Император по традиции сделал небольшую паузу, прежде чем обратиться к следующему командующему. Но Ней лишь молча наклонил голову, давая понять, что у него нет вопросов. «Король Неаполитанский убедится, что в Краснинском предместье нет никаких очагов сопротивления, после чего станет атаковать две башни, ближе всего расположенные к Днепру, ниже королевского бастиона. Соблюдайте меру, ваша задача тоже только отвлекать русских». «Я бы мог попробовать прорваться к северным воротам и захватить мост через Днепр». «Это интересная идея, мой храбрейший из храбрейших маршалов!» В голосе императора сквозил сарказм. Наполеон еще был зол на Мюрата, по вине которого французы потеряли день. «Только я боюсь, что через эти северные ворота Неверовский выведет вам навстречу своих солдат. Ему не понадобится вся дивизия или даже полк. Одного-двух батальонов новобранцев будет достаточно, поскольку между стеной и берегом Днепра не больше 20 шагов. Только у вас не будет возможности провести 40 атак. Когда три кавалерийских корпуса растянутся под северной стеной крепости, их закидают пустыми бутылками из-под шампанского русские уланы. А если им вздумается кидать гранаты, то великая армия совсем останется без кавалерии. Странно, что урок, который вам преподнес Неверовский, не пошел впрок. Продолжим». Отвернувшись от раздосадованного Мюрата, Бонапарт посмотрел в глаза Понятовскому. «Вам предстоит атаковать с востока. Сначала вычистите все предместье, в чертовом рву возможны засады, потом сосредоточьте удар по Никольским воротам. Русские должны быть растянуты на запад и восток. И, наконец, вам, мой славный маршал Даву, предстоит нанести главный удар. Ваш корпус ударит с юга по Молоховским воротам. Сейчас в обороне Барклая это самое слабое место. Вас поддержит артиллерия, которой будет командовать генерал Фуше, и пусть сопутствует нам удача. Виват, Франция!» «Виват!» — отозвались маршалы и генералы. «Теперь о резервах», — продолжил император, когда вновь стало тихо. «Ваша диспозиция, вице-король Бугране, позади корпуса Даву. А вы, генерал Жюно, будете находиться на самом востоке. Полковник Коронели нашел брод выше города. Не исключено, что придется переправляться на тот берег». Пехотный корпус Раевского вошел в Смоленск 15 августа 1812 года, опережая на несколько часов кавалерию Мюрата. На те несколько часов, что выиграла для русской армии 27-я дивизия Неверовского. Весь следующий день 15-тысячный корпус, занявший позиции вместе с изрядно потрепанной дивизией, держал оборону против лучшей армии мира на участке в 6,5 верст, что совершенно невозможно без высоких стен и башен, построенных еще два века назад при Борисе Годунове, великим зодчим. Мог ли подумать тогда русский архитектор Федор, сын Савелия по прозвищу Конь, что всего за 6 лет ему удастся не только воздвигнуть невиданный доселе по своему могуществу форпост земли русской на ее западной границе, но и спасти Россию через 2 века? 200 тысяч лучших солдат Европы, построенные в боевые колонны, будто огромные морские волны, сметающие все на пути, накатывались на крепость, но, разбиваясь, словно о скалу, раз за разом откатывались назад. И хотя высокие стены, умело выстроенные башни, гениально расположенные бойницы подошвенного и срединного ярусов играли немаловажную роль, неприступная крепость сделала беспримерное мужество ее защитников. В России есть и будет немало дней славы русского оружия. Вполне заслуженные и объявленные таковыми в угоду власть придержащим, но 16 августа 1812 года — это не день славы, это день спасения России. Это день командующего корпусом Раевского, генералов Неверовского, Паскевича и Скалона, всех офицеров, солдат и смоленских ополченцев, непоколебимо стоявших на Королевском бастионе, у Молоховских и Никольских ворот, на Топинской, Копытинской и Маховой башнях, не имевших права отойти и даже героически погибнуть, поскольку из всех прав, дарованных им когда-либо судьбой, в этот день у них осталось только одно — не пропустить Наполеона за Днепр, что, по сути своей, означало спасти угодившие в ловушку русские армии, спасти Россию от разгрома в войне. И никто, кроме них, если не считать оставленного в резерве за рекой Драгунского полка, не мог остановить французов. Московский полк простоял весь день на развилке дорог в Петербургском предместье. Жаркая артиллерийская перестрелка, сопровождаемая россыпью сухих ружейных выстрелов, слышалась и у восточных, и у южных, и, конечно же, у западных стен крепости, где находился Королевский бастион. И только здесь, у северной, примыкающей к Днепру стены, было тихо. Изредка из ворот выезжали подводы, как правило, пустые, еще реже экипажи. Сплошной поток мирных жителей, мешающий вчера вечером входить пехоте и артиллерии, иссяк. Война пришла в Смоленск. Все его предместья, кроме Петербургского, расположенного на правом берегу, были захвачены неприятелем. Ядра и гранаты из наполеоновских орудий били по древним стенам. Сегодня город покидали те, кого задержали неотложные дела. Роскошная белая карета выехала из Днепровских ворот и быстро понеслась по мосту, словно возница стремился нагнать уехавших вчера. У развилки экипаж вдруг снизил скорость, а затем и остановился. В открытом окошке показалось милое личико. — Господин офицер, скажите, Анна Огнинская в девичестве Истомина смотрела на майора Данилова, и на лице ее начало проступать изумление неожиданного узнавания. — Это вы, князь Николя? Как же вы изменились? Она была права. Он действительно изменился. Настолько сильно, что воспринял эту встречу как само собой разумеющуюся. Неизбежную, поскольку куда же могут деваться друг от друга два человека на этой планете, особенно если один из них так часто думает о другом? Сколько лет? 7. Данилов знал это точно. Половина за границей, 2 года в полку и 1,5 в доме у Ирены, затем еще 1,5 в имении отца, где до усадьбы Истоминых нужно только реку переплыть. Потом еще 2 года службы в ставшем уже родным полку, всего 7 лет. Всего. А знаете, князь, я часто думала о вас. Ах, вот как, часто думала. За те 1,5 года, что Николай провел дома, она приезжала в имение отца 9 раз, но ни разу не прислала приглашения. Добрый день, графиня. Голос просто удивительно спокоен для человека, который столько лет не замечал других женщин, оставаясь верным юношеской мечте. — Княгиня? — Да, конечно, она вышла замуж за другого, только это не могло уложиться в его голове. — Простите, Анна, когда мы виделись в последний раз, вы были еще графиней, а еще и юной девушкой, но отнюдь не наивной, а точно знающей, что нужно в жизни. Неожиданно вышедшей замуж за 40-летнего князя, невероятно богатого вдовца, самого завидного жениха во всей губернии. — Ах, Николя, с тех пор столько воды утекло в Днепре. И не только в Днепре, в Дунае, Немане, Березине, в прусской речке Алле, на берегу которой жила литовская девушка Ирена. Ты снимешь это заклятие сам. Тебе не понадобится помощь колдуньи. Давние слова юной целительницы четко всплыли в мозгу Николая. Он смотрел на ставшее еще более прекрасным лицо Анны, удивляясь тому, как эта женщина, которую он не успел толком рассмотреть, но странным образом сразу понявший, чем жила она все эти годы, отличается от того образа, что хранился в его душе. Да, княгиня, вы правы. Каким мужественным вы стали! Настоящий гусарский полковник! Я драгун, Анна, и еще даже не подполковник. Но вы совершенно правы в одном, мы стали другими. Говоря это, Николай был абсолютно искренним. И хотя всего минуту назад он и представить не мог, что встреча с Анной не поднимет в душе нового урагана, все действительно резко поменялось, почти мгновенно. Ты снимешь это заклятие сам. Нужен только случайный взгляд, мимолетная встреча с реальной женщиной, чтобы воспоминания перестали травить душу. И Данилов был совершенно честен, когда говорил, что изменился. И пусть это произошло несколько мгновений назад, но случилось именно так. «С кем ты разговариваешь, душа моя?» — раздался голос из кареты. «Это друг моего детства, князь Данилов. Мы не встречались много лет». Из окна кареты показалось лицо вице-губернатора. Оценивающий взгляд устремился на майора. То, что он увидел, не очень понравилось князю Огнинскому. «А ведь ему часто так приходится смотреть на друзей жены», — подумал Николай. «Что делать, если ты старше на 23 года?» «Скажите, господин майор...» Голос вице-губернатора был сух. «Дороги на Дорогобуш французы еще не угрожают?» «Разумеется, нет. Русские войска самым надежнейшим образом защищают Смоленский тракт от неприятеля, обеспечивая тем самым беспрепятственный проезд гражданских лиц, следующих по государственной надобности». Не удержался от легкой иронии Данилов. «С удовольствием бы принял ваше заверение, если бы сейчас мы разговаривали в предместьях Варшавы, но не Смоленска», — парировал князь и добавил, обращаясь к вознице, «трогай! Прощайте, Николя! Прощайте, княгиня!» Глядя вслед набирающий ход карете, Данил вдруг подумал, что это была последняя ниточка, связывающая его с детством. Ночью ему впервые приснилась Ирена. Поздним вечером атаки Наполеона прекратились, и Раевский облегченно вздохнул. Самому не верилось, что можно устоять, а вот удержались. Солдаты, ополченцы с ног валились, откуда только силы брались воевать с раннего утра до самой темноты. Ординарец Барклай де Толли передал распоряжение прибыть в штаб, расположенный на окраине петербургского предместья. Армии вернулись к Смоленску, план Наполеона трещал по швам. Навязать генеральное сражение теперь он мог лишь в одном случае — взять Смоленск завтра до полудня. Иначе уйдут русские. И опять эта опостылевшая гонка, арьергардные бои, засады. На совете у Барклая князь Багратион требовал нанести удар по Наполеону объединенными силами двух армий. Большинство присутствующих генералов, психологически измотанные постоянными отступлениями, были на его стороне. Однако командующий первой армией проявил волю, а кроме того и дальнозоркость. Откровенно опасаясь, что добровольно подчинившийся ему князь Багратион может не справиться с нервами и выкинуть какой-нибудь фортель, он приказал второй армии еще до рассвета начать движение на Дорогобуш, включая измотанный дневным боем корпус Раевского. Его сменяли корпус Докторова, дивизия Коновицына, егерская бригада Полицына. Про 27-ю дивизию Неверовского в суматохе просто забыли. И хотя Дмитрий Петрович присутствовал на совете, приказа на отступление вместе со второй армией, в составе которой числилась его дивизия, он не получил. Новобранцы, первыми встретившие Наполеона, оставались на боевых позициях уже четвертый день. Вот только можно ли было считать их по-прежнему новобранцами? Разве день такого сражения не идет за год службы? С рассветом французы вновь пошли в атаку. Основной удар наносил Даву по Молоховским воротам. Его поддерживала большая часть артиллерии, забрасывающая гранаты по навесной траектории за стену. Весь отряд Коронели, включая прибывшего к рассвету Доминика, принял участие в штурме. Перментье, в очередной раз блеснув организаторским искусством, с помощью саперной роты подготовил ночью позиции. Отрыв окопы на каждого члена отряда и укрепив мощными бревнами, он замаскировал свежесрубленными кустами и деревцами, надежно укрыв как от чужих, так и от своих. С началом штурма офицеры Коронелли начали вести прицельный огонь по бойницам Молоховской и двух соседних башен. Несмотря на большое расстояние, задача не самая трудная для стрелков такого класса. Редкая пуля ударяла в кирпич, почти все влетали в башни, где находили жертвы среди артиллерийской прислуги. Около 70 пуль в минуту, выпускаемых командой Коронелли, парализовали артиллерию крепостных башен. Вместо плотных картечных залпов башенные орудия огрызались отдельными выстрелами, которые были не в состоянии остановить пехоту Даву. Ударная колонна отборных гренадеров добралась до Молоховских ворот. Наблюдавший в подзорную трубу за атакой Наполеон удовлетворенно произнес: «Ну, наконец-то! Пусть теперь попробуют русские уйти от генерального сражения». То, что произошло через несколько минут, привело императора в состояние легкого шока. Контрудар защитников крепости через проломленные ворота отбросил гренадеров. Вырвавшиеся из-за стен полки, словно лист бумаги, смяли колонны наполеоновских солдат. Штыковую атаку лично возглавлял генерал, бесстрашно идущий в первом ряду. И хотя очень скоро он погиб, получив пулю от Фико или Доминика, прорыв корпуса Даву внутрь крепости был ликвидирован. За весь день этот утренний успех, если его можно считать таковым, оказался единственным. Вернувшиеся в крепость пехотинцы мгновенно воздвигли в воротах мощную баррикаду, которую не смогли преодолеть французы во время многочисленных последующих атак. К полудню Наполеон понял, что проиграл. Русские не собираются давать генеральные сражения, они лишь станут удерживать город до того момента, когда основные силы смогут организованно отойти в сторону Москвы. Теперь он пожалел, что не отправил раньше войска переходить Днепр вброд, чтобы перерезать тракт. Посылая отряд Коронели к Жюно, император понимал, что, скорее всего, опоздал. Солнце начало уходить на запад, когда после очередной отбитой атаки Наполеона вдруг охватила волна бешенства. Такой гениальный план полетел ко всем чертям. Из-за нескольких мелочей, из-за глупости Мюрата, из-за неизвестно откуда взявшегося корпуса Раевского, ну, даже не это стало главным. Как бы ни хотелось, но он вынужден был признать, что русские многократно превосходили его лучшую в мире армию в мужестве, в стойкости, в бесстрашии. «Фишо, ко мне!» Команда императора уже через полчаса воплотилась в изменении тактики штурма. Вся французская артиллерия перенесла огонь с фортификационных укреплений на мирные кварталы города. На дворцы, дома, лавки, трактиры, бани, торговые ряды, церкви. Жерла орудий выплевывали гранаты и зажигательные снаряды. Наполеон начал методично сжечь город, стирая с лица земли, уничтожая его жителей. В силу собственного воспитания, образования, образа жизни, складывающихся из европейской ограниченности, император не мог понять, что именно сейчас он совершил главную в жизни ошибку. Здесь не Западная Европа, где его встречали цветами, здесь не Вильно или Ковно, где поляки мечтали о собственном государстве. Здесь не Мир или Несвиш, где Радзивиллы сразу присягнули ему на верность. Здесь Русь, территория, на которой государство русское и возникло, место, на котором тысячу лет жили славяне испокон веков и во веки веков. Ударив по городу, французский император, сам того не понимая, теперь уже воевал не только против царя Александра, не только против командующих армиями Барклая де Толли, Багратиона, Тормасова, не только против пехоты, артиллерии и кавалерии, он напал на русский народ. И в силу все той же европейской ограниченности он не смог понять, что теперь обречен. Обречена его лучшая в мире непобедимая армия, обречена Франция, которой уже теперь совсем недолго оставалось быть владычицей Европы. Поздней августовской ночью с высокого холма Наполеон смотрел на Смоленск. Зрелище, открывшееся его глазам, можно было назвать мистическим. Больше всего город походил на кратер вулкана, неизвестно почему вдруг выросший на среднерусской возвышенности. Но если присмотреться, то становились видны стены и башни крепости, ограничивающие жерло, чего никак не могло быть у настоящего вулкана. И тогда приходили мысли о преисподней, поднявшейся на поверхность, что во многом соответствовало действительности, ибо в городе творился кромешный ад. Горели не просто здания, горел город целиком. Огонь сжирал кварталы, сады, парки. По некоторым улицам стало невозможно пройти ни пешему, ни конному. Жар не уступал тому, что поддували печи. Уцелевшие после бомбардировки жители шли через Днепровские ворота за реку. Пехотинцы Дохторова, Коновицына, Неверовского организованно покидали позиции, егеря прикрывали отход. Впрочем, французы и не пытались организовать ночной штурм. К утру город опустел. Наполеона, въехавшего через Никольские ворота, встречали лишь попы, три дня отсиживавшиеся до этого за крепкими стенами Успенского собора. Только они пришли к императору с крестом в знак покорности. Бонапарт медленно проехал через весь город к Днепровским воротам. Сразу за стеной из реки торчали обломки взорванного моста, окончательно похоронившие один из лучших стратегических планов Наполеона за всю кампанию. «Заходи, заходи, Луи. Возможно, ты будешь смеяться, но генерал Тучков попросил наградить тебя орденом». — Вот как? — Коронели плотно прикрыл дверь. — Мне показалось, что он обижен. Удар штыком оказался нешуточным. — Да, рана у него серьезная, но ничего опасного. А на тебя он не обижен, скорее восхищен. Говорит, что не видел таких храбрых офицеров. Ты один встал у них на пути, у четверых. и сумел взять его в плен. А троих остальных уложил ты? — Почти. — Что значит «почти»? Доминик одному ножик в горло метнул. — Понятно. А штыком зачем? — Так это не я. Русский солдат, он в меня метил. Разговор шел в кабинете смоленской резиденции императора, одном из немногих чудом уцелевших домов, наспех приведенном в порядок. Плотно закрытые окна не спасали от проникающего повсюду запаха гари. Задернутые шторы скрывали безрадостный вид улицы, обгоревшие, разбитые остовы зданий, черные стволы парковых деревьев, заваленный битым кирпичом булыжник мостовой. «Ну что ж, мне придется выполнить просьбу русского генерала, восхищенного твоим умением сражаться. Завтра будет зачитан приказ о награждении тебя орденом почетного легиона. Поздравляю!» «Благодарю, Ваше Величество!» «Расскажи мне еще раз, что там произошло с корпусом Жюно? Только теперь спокойно, по порядку». Сначала он не стал переправляться в темноте. Мне казалось, что это имело смысл, если переправа не разведана. Утром движение началось с задержкой, все делалось крайне медленно. Сразу видно, что в корпусе плохо отработано форсирование рек. Они возились весь день. Потом генерал наотрез отказался направить часть уже переправившихся войск на Волутину гору. Я говорил, что это ваш приказ, требовал немедленного выполнения. Но Жюно сказал, что сам будет отвечать перед вами. Вечером он не пошел дальше, сославшись на то, что не хочет утопить корпус в болотах. — Индюк, — прокомментировал Бонапарт. — Хорошо, он ответит. — С какими идиотами приходится иногда иметь дело? Жером упустил Багратиона в Полесье, а этот набитый дурак не смог переправиться вовремя, и в результате ускользает Барклай. Коронели молчал, ожидая, пока император выскажется, но Наполеон уже успокоился. Потом, как я понимаю, ты со своими людьми ушел на Лубино? Да, кто-то же должен показать, что болота не так страшны. И что? Они не представляли никакой трудности. Через 2 часа при лунном свете мы вышли к Волутиной горе. Да, а Ней никак не мог опрокинуть отряд Тучкова. Хотя не его вина. Ты, может, и не знаешь, но Барклай понял, что если Ней сомнет прикрытие, то он успеет к Соловьевой переправе раньше русских. Наполеон встал и, заложив одну руку за борт сюртука, начал расхаживать по кабинету. — Ты понимаешь, что получается, мой дорогой Луи? — Даже не могу сказать, что в этой компании мне не везет. Но глупые действия моих маршалов сводят на нет все усилия и лишают заслуженной победы. Жером упускает Багратиона. Мюрат теряет день, сражаясь с новобранцами, и не удается окружить русские армии. Наконец нам улыбается удача. Армия Барклая медленно отходит на Москву кружной дорогой, опасаясь, что мы выкатим батареи к Днепру, там, где тракт вплотную подходит к реке. Нею, разумеется, нет смысла бояться наших орудий, и он идет напрямую. Передовые отряды сталкиваются с небольшим заслоном казаков. Ней подтягивает основные силы своего корпуса, но и русские усиливаются. Тучков, дивизия Коновицына, кавалеристы Орлова-Денисова. Бонапарт постепенно увеличивал темп движения. Чувствовалось, что произошедшее накануне серьезно задело самолюбие императора. Небольшое авангардное столкновение переросло в серьезное сражение. Прибывает сам Барклай. У Нея больше сил, но позиция русских лучше. И все, что нужно, это фланговый удар хотя бы одной дивизии, а вместо нее появляется дюжина офицеров. Да, Луи, я знаю, что это самые лучшие в мире бойцы, но нужна дивизия, а этот болот испугался. Он, наверное, думал, что его корпус будет всю войну маршировать по паркам. Наполеон вдруг успокоился, решив, что не стоит махать оружием после битвы. Но ты, кажется, просил аудиенции не для того, чтобы обсудить вчерашний бой. Да, Ваше Величество. Я слушаю. Может, нам лучше послушать Доминика? Он видел намного больше, чем я. А где Доминик? В приемной. Пусть заходит. Через минуту Левуазье четко докладывал. Когда русские пошли в атаку, мы оказались у них за спиной, спрятавшись в высоком кустарнике. На левом фланге впереди шел генерал. Мы сразу догадались, батальон бежал быстрее других. Солдаты стремились обогнать генерала, чтобы прикрыть его. Русские часто так делают. Император посмотрел на Коронеля, и тот кивнул в знак согласия. Получилось, что генерал оказался позади батальона. Это был генерал Тучков, Доминик. Мне уже доложили о результатах допроса пленных. Кроме того, мы побеседовали уже с ним, можешь не отвлекаться на подробности. — Хорошо, Ваше Величество, мы напали сзади. Около генерала было примерно два взвода пехотинцев, екатеринославские гренадеры. Да, атака получилась внезапной, они не смогли оказать сопротивление. Но потом, когда мы уходили с русским генералом, за нами погналась кавалерия. Отрядом командовал знакомый мне русский офицер. Что? Какой офицер? Брови Наполеона, который разом забыл, что удивление не красит императора, поползли вверх. Тот, которого я убил под Фридландом. По крайней мере, считал, что убил. Ты уверен? Ночь, лунный свет. Абсолютно, Ваше Величество. Я слышал, как он кричал «Живьем! Маленького только живьем!» Вот как? Напомню, что было у Фридланда. Мы с удобной позиции отстреливали офицеров через реку, когда на нас напали русские драгуны. Да, я вспомнил. Это тот, который догадался, что стрельба ведется с тысячи шагов? Он самый. На зов колокольчика мгновенно явился адъютант. Перментье ко мне. Бригадный генерал, который догадался, что во время аудиенции Коронелли надо быть на всякий случай поближе к кабинету императора, появился мгновенно. Что у нас с пленением Тучкова? Его пытались выручить кавалеристы? Пытались, но армяньяк взорвал 4 боевых заряда и 6 дымовых, несколько удивленно отвечал Перментье. Я не об этом. Если показания пленных, кто пытался отбить генерала? Да, мы подобрали раненого. Московский драгунский полк, 3-й эскадрон. Это они пытались атаковать наш отряд, захвативший Тучкова. Кто командир эскадрона? Мне нужно уточнить. Уточните. Через четверть часа официальный командир отряда специальной инспекции докладывал. Эскадроном командует князь Данилов Николай Тимофеевич, воинское звание майор. Пока это все, что известно. Ну что ж, господа генералы. Наполеон сделал паузу, глядя на Левуазье. Я не оговорился. С сегодняшнего дня ты генерал, Доминик. Так вот, господа генералы, запомните имя этого князя и постарайтесь, чтобы он больше никогда не мешал вам. Считайте это приказом.